Прибытие. Кентерберри, Отаго. 1870-1877 годы. Глава первая. «Пол! Пол! Куда ты снова запропастился?» Хелен позвала наиболее строптивого из своих учеников, хотя и знала, что мальчишка наверняка не станет ее слушать. Пол Уорден уж точно не мог играть мирно с маорийскими детьми в непосредственной близости от их импровизированной школы. Когда он пропадал, это, как правило, означало неприятности. Или он дрался где-нибудь со своим заклятым врагом Тонгой, сыном вождя племени Маори, которое жило на территории Киверт-Стейшн, или же подкарауливал Рубена и Флоретту, чтобы устроить им какую-нибудь гадость. При этом его выходки зачастую были отнюдь не смешными. Рубен совсем отчаялся, когда недавно Пол вылил чернила на его новую книгу. Он разозлился не только потому, что давно хотел иметь сборник законов, который пришлось заказывать через Джорджа из самой Англии, но и потому, что книга была очень дорогой. Гвинира, конечно, возместила ему ущерб, но была напугана поступком своего сына не меньше Хелен. «Ты ведь уже не маленький», — возмущалась она, в то время как Пол с невозмутимым видом смотрел на нее. «Пол, ты же знаешь, сколько стоит эта книга, и это произошло совсем не по оплошности. Может, ты думаешь, что деньги в Киверт-Стейшн растут на деревьях?» «Не, на овцах», — ответил ей Пол, усмехнувшись. «И мы можем позволить себе такие забавы хоть каждую неделю, если только захотим». При этом он бросил злорадный взгляд на Рубена. Он прекрасно знал, как обстояли дела на ферме его отца. Хотя Говард О'Кифф и зарабатывал намного больше с тех пор, как Greenwood Enterprises начала оказывать ему поддержку, но до звания овечьего барона ему было далеко. Количество животных и благосостояние в Киверт-Стейшн тоже постоянно росли в последние 10 лет, и для Пола Уордена не существовало невыполнимого желания. В то же время ему меньше всего хотелось читать книги. Его больше привлекали быстрые пони и игрушечные пистолеты. У него уже давно был бы пистолет, если бы во время каждого заказа из Англии Джордж Гринвуд не забывал об этом. Хелен наблюдала за развитием Пола с беспокойством. По ее мнению, мальчишку слишком мало ограничивали. Несмотря на то, что Гвинейра и Джеральд делали Полу дорогие подарки, они совершенно не заботились о нем. Из-под влияния своей воспитательницы Кири мальчик тоже уже вышел. Пол быстро перенял взгляды боготворимого им деда и считал Маори низшей расой. Это и служило причиной бесконечных стычек с Тонгой. Сын вождя племени был таким же самоуверенным, как и наследник овечьего барона, и мальчишки постоянно спорили о том, кому принадлежит земля, на которой жили и племя Маори, и Уордены. Хелен волновалась по этому поводу. Тем более, что Тонга должен был унаследовать титул своего отца, равно как и Пол должен стать наследником Киверт-Стейшн. Если к этому времени вражда между ними не утихнет, это может привести ко многим неприятностям. И каждый раз, когда Пол или Тонга уходили домой с разбитым носом, это лишь углубляло пропасть между ними. Единственным человеком, чье присутствие хоть немного успокаивало Хелен, была Марама, дочь Кири, молочная сестра Пола. Она обладала своего рода шестым чувством, благодаря которому угадывала враждебные намерения мальчишек и волшебным образом появлялась в момент начала драки, чтобы разнять их. Когда Марама и пара ее подружек начинали скакать где-нибудь поблизости, Пол и Тонга на время утихали, а девочка с видом заговорщицы улыбалась Хелен. Она была прелестным ребенком, по крайней мере, по мнению своей учительницы. Ее черты были более мелкими, чем у большинства маорийских девочек, а кожа имела шоколадный оттенок. У Марамы не было татуировок, и она, возможно, никогда не стала бы носить традиционные украшения своего народа. Маори все чаще отходили от этого обычая и уже практически не носили традиционную одежду. Они явно пытались походить внешне на Пакеха, что с одной стороны радовало Хелен, но с другой огорчало из-за утери племенем традиционных ценностей. «Где Пол Марама?» — обратилась к девочке Хелен. Пол и Марама обычно приходили из Киверт-Стейшн на занятия вместе. Если бы Пол рассердился по какому-либо поводу и тайком уехал домой, она бы знала об этом. «Он ускакал, мисс Хелен. Он пытается выведать какую-то тайну», — произнесла Марама звонким голоском. Малышка хорошо пела, и этот талант высоко ценился ее племенем. Хелен вздохнула. В классе недавно прочитали пару книг о пиратах и поисках сокровищ, таинственных землях и садах. И теперь девочки искали заколдованные розовые сады, а мальчики были заняты рисованием карт для кладоискателей. В этом возрасте Флёр и Рубен тоже увлекались подобными играми, но в случае с Полом требовалось особое внимание. Его тайны были отнюдь не такими невинными. Например, недавно он довел Флёр до отчаяния, спрятав ее любимого пони Минетту, дочь Минти, в розовом саду Киверт-Стейшн. Со времени смерти Лукаса за садом практически не ухаживали, и, естественно, никто не додумался искать пони там, тем более что Минетта пропала со двора О'Кифа, а не из конюшни у Орденов. Хелен мысленно умерла 1000 раз, думая о том, что Джеральд мог заставить ее мужа заплатить за пропажу дорогого животного. Наконец, Минетта сама привлекла внимание людей, когда начала ржать и бегать галопом по саду. Но это произошло только через несколько часов после того, как кобыла вдоволь наелась сочной травы. Все это время отчаявшаяся Флюретта искала свою лошадку в горах и уже начала думать, что ее украли. Что касается угона скота, то эта тема беспокоила фермеров в Кентербери уже несколько лет. Хотя жители Новой Зеландии еще 10 лет тому назад гордились тем, что в отличие от австралийцев происходили не от преступников, а от добропорядочных переселенцев, здесь тоже появились свои криминальные элементы. Это было неудивительно. Многочисленные стада животных на фермах, подобных Киверт-Стейшн, и постоянно растущая прибыль их владельцев пробуждали жадность в сердцах людей. Сколотить состояние для новых переселенцев было не так просто, как когда-то. Первые семьи, прибывшие на остров, разобрали почти всю землю, а китобойный промысел и охота на тюленей привели к истреблению животных. Правда, золотоискателям все еще удавалось находить богатые залежи, благодаря чему по-прежнему существовала возможность сделать свое счастье из ничего – и не только в Кентербери. Но именно в предгорьях Альп стада овечьих баронов становились в последнее время жертвами зверских нападений. И все это началось со старого знакомого Хелен и Орденов Джеймса Маккензи. Сначала Хелен не могла поверить своим ушам, когда пьяный Говард, ругаясь, пришел домой из паба и назвал имя бывшего управляющего Джеральда. «Не знаю, из-за чего уж там Уорден выгнал парня, но теперь расплачиваться приходится нам всем. Работники говорят о нем как о герое. Он крадет только лучших животных и только у богатых хозяев. Скот мелких фермеров он не трогает. Что за чепуха? И как же он их в таком случае различает? Но работники только радуются этому. Я не удивлюсь, если в ближайшем будущем у него появится собственная банда». «Как у Робина Гуда», — подумала Хелен. Но затем она укорила себя за подобный романтический настрой. Даже если скот угоняли только у богачей, Этого нельзя было поощрять. «И как всего лишь один человек умудряется справляться со всем этим?» — размышляла Гвин. «Согнать овец, отобрать нужных животных, обстричь их, перевести через горы. Для этого как минимум нужна целая группа людей». Она вдруг замолчала, а затем, вздрогнув, добавила. «Или же собака вроде Клео». Гвинейра подумала о щенке, которого подарила Джеймсу на прощание. Он был одаренным дрессировщиком собак. Несомненно, Пятница уже давно обогнала свою мать по способностям. Клео сильно постарела и почти полностью оглохла, но все еще следовала за Гвинейрой по пятам, как тень, хотя ее больше нельзя было назвать рабочей собакой. Прошло немного времени, и хвалебные гимны начали петь не только Джеймсу Маккензи, но и его гениальной собаке. Все сомнения Гвинейры рассеялись, когда она услышала имя Пятницы. К счастью, Джеральд не делал никаких замечаний относительно способностей Джеймса как пастуха и пропажи щенка, которую он, должно быть, тогда заметил. Впрочем, в тот злополучный год и Джеральда, и Гвинейру занимали совсем другие мысли. Возможно, овечий барон просто забыл о собачке. В любом случае, каждый сезон он теперь терял большое количество скота из-за Маккензи, так же, как и Говард, и семья Бизли, и другие крупные овцеводы. Хелен хотелось бы узнать, что ее подруга думает обо всем этом, но Гвинейра ни разу не обмолвилась о Джеймсе, даже когда речь шла напрямую о нем. Хелен уже надоели бесполезные поиски Пола, и она решила начать занятия без него. Вероятность того, что он все-таки придет на урок, была довольно большой. Пол уважал Хелен. Возможно, она была единственным человеком, которого он слушался, и иногда ей казалось, что еще одной причиной постоянных атак на Рубена, Флюретту и Тонгу была зависть. Смышленый сын вождя племени был одним из ее любимых учеников, а Рубен и Флюретта и без того занимали особое положение. Пола тоже нельзя было назвать глупым, но успехи в школе не заботили его. Ему больше нравилась роль школьного клоуна, и тем самым Пол усложнял жизнь не только Хелен, но и себе самому. То, что он не успеет на сегодняшние занятия, мальчик уже понял. Слишком далеко он зашел, следуя по пятам за своей сестрой Флюреттой и Рубеном, который загадочным образом позвал ее за собой. Секреты, как уже было известно Полу, почти всегда касались чего-то запретного, а для него не существовало ничего более интересного, чем застать сестру за каким-нибудь проступком. При этом он всегда разбалтывал обнаруженную тайну, даже если знал, что после этого его накажут. Вообще-то Кири практически никогда не наказывала детей, а мать Пола проявляла снисхождение, когда понимала, что Флюретта врет ей, или же когда дети во время диких игр разбивали вазу или бокал. С Полом, который от природы был ловким, подобные неприятности случались редко. К тому же все детство мальчик провел среди маори. Мягкая походка охотника, способность подкрадываться к жертве практически бесшумно — все эти приемы он выучил вместе со своим соперником Тонгой. Мужчины из маорийской деревни не делали никаких различий между маленьким Пакеха и их собственным потомством. Когда дети приходили в деревню, о них заботились, а в обязанности охотников входило обучение детей своему искусству, точно так же, как женщины делились с девочками своими секретами. Пол всегда был самым одаренным учеником в поселении Маори, и теперь, благодаря своим способностям, он незаметно следовал за Флюреттой и Рубеном. Жаль только, что ему, скорее всего, придется раскрыть тайну младшего Укифа, а не ошибку своей сестры. Наказание мисс Хелен уж точно не будет настолько суровым, чтобы выслушивать бесконечные проповеди о том, как нехорошо доносить на других. Лучшего эффекта Пол добился бы, если бы рассказал обо всем Говарду О'Кифу. Правда, этот вариант тоже был не лучшим. Мальчишка знал, что муж Хелен и его дед не любили друг друга, и для Пола было делом чести ни в чем не помогать врагам Джеральда. Полу оставалось лишь надеяться на то, что его дед ценил такую верность. Он постоянно пытался произвести впечатление на Джеральда, но чаще всего старый Орден попросту не замечал его. Пол не обижался на такое отношение. Он знал, что у его деда были дела и поважнее, чем играть с маленьким мальчиком. В Киворд-Стейшн Джеральд Орден был наподобие самого Господа Бога. Но когда-нибудь Пол совершит что-нибудь по-настоящему великое, и тогда, возможно, Джеральд наконец-то обратит на своего наследника внимание. Для мальчика не было ничего более желанного, чем похвала со стороны деда. Но что могли скрывать Рубен и Флюретта? Пол почуял неладное уже в тот момент, когда Рубен, вместо того, чтобы взять собственную лошадь, тоже взобрался на Минетту, сев перед Флёр. Это был очень странный способ ехать верхом. На Минетте не было седла, поэтому Флюретта и Рубен сидели прямо на спине лошади. Рубен управлял лошадью, а Флюретта щекой прижалась к спине парня и закрыла глаза. Ее пышные вьющиеся рыжие волосы развивались за плечами. Пол, глядя на сестру, вспомнил, как один из пастухов сказал, что Флюретта превратилась в лакомый кусочек. Мальчик не совсем понимал, что это означало. Насчет отношений между взрослыми у Пола пока были туманные представления. Но в одном Пол был уверен — назвать красивой свою сестру он не мог. Чего же она так прижалась к Рубену? Из страха упасть? Вряд ли. Флюретта была великолепной наездницей. Полу нужно было подобраться поближе, чтобы расслышать, о чем эти двое шушукались. Как же плохо, что его пони Минти делала такие быстрые и мелкие шажки. Скакать в одном темпе с Минеттой и при этом не привлекать к себе внимания было практически невозможно. Но пока что Флюретта и Рубен ни о чем не подозревали. Они, скорее всего, слышали стук копыт, но не обращали на него никакого внимания. Только Грейси, собака Флёр, следовавшая за ней по пятам, как и Клео за Гвинейрой, подозрительно косилась в сторону кустов. Но нападать Грейси не стала бы, в конце концов она знала Пола. «Как ты думаешь, мы найдем этих проклятых овец?» — спросил Рубен без обиняков. Его голос выдавал беспокойство, почти страх. Флюретта с явной неохотой отстранилась от его спины. «Да, конечно», — пробормотала она. «Не волнуйся, ты и глазом не успеешь моргнуть, как Грейси их соберет. У нас даже останется время на отдых». Парень, казалось, был ошеломлен, когда Флёр начала играть с пуговицами на его рубашке и прикоснулась пальцами к обнаженной груди. Но он был не против такого поведения. Наоборот, Рубен тоже потянулся к Флёр и погладил ее по щеке. «Ах, я не знаю, овцы! Отец убьет меня, если я не верну их домой». Значит, от Рубена снова сбежали овцы. Пол даже понял, что за животные это были. Еще вчера по пути из школы он увидел небрежно починенную ограду загона для овец. «Ты хотя бы изгородь в порядок привел?» — спросила Флёр. Они как раз достигли ручья и скакали мимо красивого, поросшего травой участка берега, который был огражден от внешнего мира скалами и пальмами Никау. Маленькие загорелые руки Флюретты разжали объятия и схватили поводья. Девушка придержала лошадь, соскочила на землю и, словно маня Рубена к себе, с довольным видом раскинулась на траве. Рубен привязал Минетту к дереву и улегся рядом с девушкой. «Завяжи веревку покрепче, а то она снова убежит», — приказала Флёр. Ее глаза были наполовину прикрыты, Но даже так она смогла заметить, насколько неумело Рубен завязал узел. Флоретта любила своего друга, но он был настолько же неловким и неприспособленным к жизни, как и мужчина, которого она считала своим отцом. У Рубена не было таланта художника, но он хотел поехать в Данидин, чтобы изучать право в недавно открывшемся там университете. Хелен поддерживала эту идею. Говарда же Рубен в свои планы еще не посвятил. Юноша неохотно встал и позаботился о лошади. Он не был против подобного поведения Флоретты. Рубен знал о своих недостатках и открыто восхищался способностями Флоретты. «Я завтра сделаю забор», — тихо пробормотал он, из-за чего Полу, спрятавшемуся за скалами, пришлось напряженно вслушиваться. Если бы Рубен снова запер овец за поломанным забором, они опять убежали бы еще до наступления утра. Флоретта же не собиралась снова искать животных в горах. «Я помогу тебе», — сказала она, и они надолго замолчали. Пол разозлился, так как ничего не мог видеть, и решил спрятаться за камнями, чтобы получше рассмотреть происходящее. От того, что он увидел, у мальчишки перехватило дыхание. Лежа на траве, Рубен и Флёр обменивались нежностями и поцелуями. Волосы Флоретты разметались по земле, подобно светящейся пряже, а ее лицо выражало полную безмятежность. Рубен расстегнул блузку у девушки и стал гладить и целовать ее грудь, зачем Пол наблюдал с определенным интересом. Он не видел свою сестру голой уже лет 5. Рубен тоже казался счастливым, он явно наслаждался моментом и неторопливо двигал телом, как тот мужчина Маури, за которым Полу когда-то посчастливилось наблюдать. Но в отличие от пары туземцев, Рубен лежал не на Флоретте, а рядом с ней. Значит, скорее всего, они еще не успели сделать ничего серьезного. Несмотря на это, Пол был уверен, что Джеральда такое развитие событий явно заинтересовало бы. Флоретта обняла Рубена и стала гладить его по спине. Наконец ее пальцы проникли вниз, под пояс, и Рубен, застонав от наслаждения, взобрался сверху. «Вот оно что!» «Нет, милый, подожди!» Флоретта мягко отстранила Рубена от себя. Она не была испугана, просто проявляла решительность. «Кое-что мы должны приберечь и для брачной ночи». Она открыла глаза и улыбнулась Рубену. Молодой человек ответил ей тем же самым. Рубен имел привлекательную внешность. Он унаследовал от отца суровые, очень мужественные черты лица, а также темные вьющиеся волосы. Во всем остальном юноша был похож скорее на Хелен. Его лицо было уже, чем у Говарда, а мечтательные глаза имели красивый серый оттенок. Кроме того, он был выше и мускулистее своего отца. В его нежном взгляде читалось желание, хотя это было больше похоже на предвкушение чего-то очень приятного, нежели на неприкрытую похоть. Флоретта легко вздохнула. Она была счастлива, потому что чувствовала, что ее любят. «Если у нас все-таки будет брачная ночь», — с сомнением в голосе заметил Рубен. «Я думаю, твой дед и мой отец этому не сильно обрадовались бы». Флоретта пожала плечами. «Но наши матери не будут иметь ничего против», — с оптимизмом сказала она. «А деду и отцу уж придется смириться с нашей свадьбой. И почему они столько лет враждуют?» Рубен кивнул. У него был ровный характер, в то время как Флоретта довольно быстро заводилась. Из-за этого он часто представлял ее с пламенным мечом в руках и улыбался от подобной картины. Но сейчас было не до смеха. «Я знаю, почему они враждуют», — после довольно продолжительной паузы признался он своей подруге. «Дядя Джордж узнал эту историю от одного болтливого холденского банкира, а затем рассказал моей матери». «Ты хочешь услышать, что произошло?» — спросил Рубен, играя рыжими прядями девушки. Пол навострил уши. Его приключение становилось все интереснее и интереснее. По всей видимости, сегодня у него была возможность не только выведать секреты Флёр и Рубена, но и узнать некоторые тайные подробности семейной истории. «Ты шутишь?» — спросила Флоретта. «Я сгораю от нетерпения. Почему ты до сих пор ничего не рассказал мне?» Рубен пожал плечами. «Может, потому что у нас обычно есть чем заняться?» — лукаво произнес он и поцеловал ее. Пол вздохнул. «Неужели ему снова придется ждать? Он должен уже ехать обратно, если хочет попасть домой не слишком поздно. Иначе Кири и мать начнут задавать кучу вопросов и наверняка выяснят, что он прогулял школу». Но Флёр тоже больше хотелось услышать историю семейной вражды, нежели предаваться нежностям. Она мягко оттолкнула Рубена и присела. Пока он рассказывал, она застегнула блузку и пригладила волосы. Вероятно, ей тоже пришло в голову, что пора бы уже начинать поиск овец. «Значит так. Мой отец и твой дед были здесь уже в 40-е годы, когда в Новой Зеландии еще не появились переселенцы, только китобои и охотники на тюленей. Но тогда подобным ремеслом можно было заработать много денег. Кроме того, они оба превосходно играли в покер и блэкджек. В любом случае, когда они переехали в Кентербери, у них в кармане было маленькое состояние. Мой отец оказался тут проездом, он собирался отправиться в Отаго, так как услышал, что там обнаружили золото. Но Уорден подумывал об овечьей ферме, и поэтому стал уговаривать моего отца, чтобы тот инвестировал деньги в разведение скота и в землю. Джеральд сразу же наладил хорошие отношения с Маори и вскоре отправился к ним на тайные переговоры. При этом племя Кайтаху было не против продажи земли. У них уже имелся опыт в этом деле, и с покупателями сохранились хорошие отношения. «И?» — нетерпеливо спросила Флёр. «Значит, они купили землю?» «Не так быстро». «Пока велись переговоры, и Говард размышлял над предложением твоего деда, они жили у одного поселенца, которого звали Батлер, а у Леонарда Батлера была дочь, Барбара». «Так это же моя бабушка». Флёр начала слушать с еще большим интересом. «Правильно. Но вообще-то она должна была стать женой моего отца», — продолжил Рубен. «Короче говоря, Говард влюбился в Барбару, а она в него. Но ее отцу он не очень нравился. По крайней мере, Говард думал, что ему нужно было заработать больше денег, чтобы заслужить расположение Леонардо. Значит, он поехал в Отагу и нашел там золото, а Барбара тем временем вышла замуж за Джеральда? О, это так печально, Рубен!» Флёр вздохнула, представив себе эту историю несчастной любви. «Не совсем так», — Рубен покачал головой. «Говард хотел денег здесь и сейчас. Он согласился на игру в карты». «И проиграл? Джеральд выиграл все деньги?» «Флоретта, дай же мне, наконец, рассказать», — строго произнес Рубен и подождал, пока Флоретта не кивнет в знак согласия. Она сгорала от любопытства и не могла дождаться окончания истории. Перед этим Говард уже согласился стать совладельцем фермы Джеральда. Они даже придумали название для нее — Киворд Стейшн, сокращенно от Уорден и Укиф. Но затем мой отец проиграл не только свои собственные деньги, но и те, что Джеральд дал ему для оплаты земли. «О, нет!» — закричала Флоретта, сразу же поняв, почему Джеральд так сильно ненавидит своего соседа. «Моему деду, должно быть, хотелось его убить». «Как бы там ни было, вся эта история была не очень красивой», — продолжал Рубен. «В конце концов, мистер Батлер одолжил немного денег Джеральду, чтобы не потерять лицо перед Маури, которым уже была обещана покупка земли. И Джеральд приобрел тот участок земли, на котором сегодня находится Киворд Стейшн. Но Говард тоже не хотел отступать. Он все еще не терял надежды жениться на Барбаре. Он вложил последние пенни в клочок каменистой земли и пару полуголодных овец, нашу замечательную ферму. При этом Барбара давно уже была обещана Джеральду. Деньги были ее приданым. А позже она, естественно, унаследовала и землю старика Батлера. Неудивительно, что Джеральд так стремительно поднялся до уровня овечьего барона. «И из-за этого Говард его ненавидит?» — заметила Флёр. «О, что за ужасная история! Бедная Барбара! Джеральд ее вообще любил?» Рубен пожал плечами. Об этом дядя Джордж ничего не говорил. «Но если она действительно хотела выйти замуж за моего отца, то, скорее всего, у них с Джеральдом ничего не было». «И поэтому Джеральд до сих пор злится на Говарда? Или же все-таки потому, что ему пришлось жениться на Барбаре? Нет, это просто ужасно!» Флёр побледнела. Хорошие истории всегда задевали ее за живое. «В любом случае, это и есть тайна Кивард-Стейшн и фермы О'Кифов», — закончил Рубен. «И зная это, мы собираемся прийти к моему отцу и твоему деду и сказать им, что хотим пожениться. У нас есть все шансы на успех, не правда ли?» Он горько усмехнулся. «Все будет еще хуже, если Джеральд услышит об этом заранее», — подумал Пол, злорадно потирая руки. «Эта прогулка по горам стоила того. Но сейчас ему нужно было возвращаться». Пол бесшумно пробрался обратно к своей лошади.